Амин собрал верных себе людей. Он знал своего учителя, знал его нерешительность. Премьер-министр понимал, кто затеял охоту на него. Нужно было решительно заканчивать с подстрекателями. Амин, педагог по образованию, неплохо разбирался в психологии. Он требовал дисциплины и в армии, и в правительстве. Его крайне возмущало поведение молодых героев революции. Конечно, они много сделали для блага народа, ведь благодаря им власть теперь в руках партии, но этого мало. Революция не заканчивается одним восстанием. Нужно много трудиться. Но часто революционеры, совершив однажды подвиг, считают, что на этом их миссия закончена. Революция – это крайне тяжелая работа. Недостаточно захватить власть, ее еще необходимо удержать. А удержать можно только в одном случае, если народ поверит в революцию. Амин это знал хорошо и всячески пытался это объяснить всем. К сожалению, учитель и вождь показывал не лучший пример для своих приверженцев. Амину приходилось все тащить на себе. Его многие недолюбливали, не любили его требовательность, он всех заставлял работать. Многие обижались, что Амин публично ругал их за высокомерие и неумение работать с людьми. «Мы революционеры, мы сделали революцию не для себя, а для народа. Для него и мы должны трудиться. Нельзя показывать свое неуважение к людям. Да они простые люди, порой неграмотные, но мы пришли, чтобы помочь им», — ругал Амин и за желание революционеров побравировать роскошью. «Мы захватили предупредить их об опасности. Все четверо оказались в посольстве СССР». Посол Александр Пузанов был в полном недоумении и не понимал, что делать в такой ситуации. Часть людей из отряда Курбана остались в живых после нападения и смогли вернуться в Пешавар. Они были страшно возмущены алчностью и вероломством пуштунских племен, которые бесцеремонно грабили своих же единоверцев, а затем опять нападали, грабили, отнимая все и убивая истинных воинов Аллаха. В Пешаваре лидеры исламской радикальной оппозиции решили дать хороший урок этим диким пуштунским бандитам. Раз и навсегда отучить их от посягательств на караваны, идущие на поддержку братьям по вере в Афганистан. В Пакистане собирали крупный отряд маджахедов, чтобы покарать распоясавшихся пуштунов. Маджахеды ждали караван, который должен быть прибыть под Джалалабад уже утром. Вдали они увидели вереницу лошадей, которая не спеша шла мерным шагом по засушливой каменистой пустыне. Командир маджахедов вышел вперед, помахал рукой. Караван прибыл вовремя. Еще человек 20 ждали отряд из Пешавара. Рядом стояли грузовики, куда планировалось переложить оружие. Его очень ждали люди Раббани для продолжения священной войны против проклятых коммунистов. Караван подошел ближе. Командир маджахедов подошел к первому человеку, который ехал на лошади. «А где Курбан?» Всадник показал, наконец, колонны. «Там». Караван ехал вперед. Маджахеды смотрели, как два десятка всадников проехали вперед, спешились и стали отвязывать тюки с оружием. Командир маджахедов пошел вперед, желая скорее увидеть Курбана. Наверное, он едет в конце вереницы. Однако своего друга он так и не смог найти. «А где Курбан?» — спросил он последнего всадника. Тот слегка развернулся, как-то странно крякнул, и внезапно острый нож вонзился командиру прямо в сердце. Остальные маджахеды тоже хватались за грудь и падали, не понимая, что происходит. Вскоре караван продолжил путь, оставив после себя больше 20 трупов.